Михаил Ардов. Вокруг Ордынки. Портреты. Новые главы. Журнал «Новый мир», 2000 год, номер 5. Среди тех немногих людей, с которыми мой отец дружил в течение всей своей жизни, необходимо назвать имя актера Игоря Ильинского. О том, как состоялось их знакомство, Ардов в свое время писал. В суровом 19-м году существовала в Москве полудикая организация под названием «Студенческий клуб». При клубе стихийно возник драматический кружок, в котором с восторгом подвязалось человек 20 молодежи. Однажды на репетицию нашего кружка один из участников привел своего приятеля и отрекомендовал его нам следующими словами. «Начинающий артист Игорь Ильинский, очень способный, уже играл у Комиссажевского в театре и с большим успехом». Я не был занят репетицией нашего кружка, который посетил Ильинский, и оказалось, что в почти пустом зрительном зале мы с ним сидим рядом. Признаться, я по принципу «мы пахали» гордился шибко психологическим этюдом, который разыгрывали на сцене мои сотоварищи по кружку. А Ильинский очень скоро после начала репетиции наклонился ко мне во тьме зала и заговорил сдержанно, но крайне определенно. «Что ж это, подражание художественному театру? А зачем? Надо искать свою дорогу». Для меня эти слова были просто откровением. Добавлю тут же, когда через 2 года после описанного случая Ильинский попал в МХАТ, он сумел там прослужить всего 2 недели и подал заявление об уходе. Факт неслыханный для этого театра. В своих мемуарах мой отец не указал причины, которые побудили Ильинского покинуть прославленную труппу, но моя собственная память сохранила подробности той давней истории. В те времена в художественном служил приятель Ильинского, Аким Тамиров, а когда Игорь Владимирович поступил в этот театр, там должна была осуществляться постановка «Ревизора». Так вот Тамиров сказал ему: «Мы с тобой оба небольшого роста, полноватые, давай будем ходить вместе, разговаривать, жестикулировать, заметят, и нам могут дать роли Бобчинского и Добчинского». От этого предложения Ильинский пришел в ярость и немедленно покинул труппу, не желая находиться в стенах заведения, где актеры должны добиваться ролей такими унизительными способами. Этот эпизод свидетельствует не только о том, что Игорь Владимирович обладал чувством собственного достоинства, а это качество, как правило, в актерах отсутствует, но и о том, что характер у него был своенравный. В день похорон нашего отца Ильинский сказал моему младшему брату Борису: «Виктор был очень хорошим, очень добрым человеком. Мы с ним дружили более 50 лет и ни разу не поссорились. Это же поразительно, за полвека ни разу со мной не поссориться». Я полагаю, что Ильинский и Ардов сблизились в то время, когда Игорь Владимирович блистал на подмостках у Нурхольда, а мой отец работал в этом театре в качестве администратора. Тут уместно вспомнить еще один весьма забавный и характерный эпизод, о котором Ардов упоминает в своих мемуарах. Игорь Владимирович Ильинский рассказал мне, что однажды во время ссор Нурхольда с Таировым он, Ильинский, шел вместе с мастером по Садовой в Москве. Они беседовали. Вдруг раздался выстрел. Скорее всего, лопнула шина у проезжавшего автомобиля. Мейерхольд немедленно юркнул в арку ворот, затащив туда же Ильинского, и только оказавшись в укрытии, со значительностью поднял палец. Затем мастер огляделся, не наблюдает ли кто за ними, и шепотом сообщил Ильинскому свое предположение. «Таиров, он нанял Ардова убить меня». В молодости Игорь Владимирович некоторое время жил в московском переулке, который назывался Ильинским. Отец вспоминал, как иногда, усевшись в пролетку лихача, кто-нибудь из приятелей артиста произносил «Извозчик к Ильинскому», и экипаж отправлялся по нужному адресу. Ардов принес восхищение актерским дарованием своего друга через долгие десятилетия. В 60-х и 70-х годах мой отец охладел к театральному искусству, но на Ильинского-то ни в коей мере не распространялось. Ардов неизменно ходил на все его премьеры. Такое постоянство моего родителя объяснялось не только годами дружбы, но и тем, что Ильинский не был типичным актером, отличался умом и безукоризненным вкусом. Достаточно вспомнить имена авторов, произведений которых Игорь Владимирович читал с эстрады: Гоголь, Лев Толстой, Чехов, Зощина. Телевидение сохранило довольно много выступлений Ильинского, и теперь, после смерти замечательного артиста, мы имеем возможность наслаждаться его искусством. На мой взгляд, среди этих записей есть одна особенная, та, где Игорь Владимирович читает «Старосветских помещиков».